И на обочине увидели бросовые дрова, так неужели не остановитесь и не подберете? — спросил горячась Семынин. — Мне, например, другое известно. Когда бригадир остановился, чтобы подобрать этот лес, топляк то есть, то никто иной, как вы сами, избили его, мол, не жадничай. — Кто это вам сказал, бригадир? — поспешно спросил Семынин. — Нет, — помедлив ответил Коньков. — Ну так спросите самого бригадира. Он знает, кто его бил. — А вы не знаете? — Нет, мы не видели, — твердо ответил Вилков. — Чудеса в решете, — усмехнулся Коньков. — Может быть, не видели и то, как топляк заготовляли? Откуда кран пригоняли? — Кран из Америки, — ответил серьезно Вилков. — А если кроме шуток? — Так ведь кран-то один на всю Запань, — сказал Семынин. — А работал он у нас в свободные часы. Какие тут секреты? — Кран работал, а вы дурака валяли. Бригадир нанимал сплавщиков со стороны, сроки горели, и в конце концов плоты остались на мели. Вот и секрет. — Это он вам говорил? — спросил Вилков с прищуркой, глядя на Конькова. — Давайте так договоримся. Спрашиваю я, а вы отвечаете. — А мы не подследственные, — отчеканил Семынин. — Зато ваш бригадир подследственный. И, может быть, вам не все равно, будет он осужден или оправдан. Вилков впервые глянул на него открыто и спросил без обычной своей враждебности. — Чего же вы хотите от нас? — Хочу ясности. — Значит так. Сплавщики со стороны работали, а вы гуляли. Вилков опять насупился. — Такая уж судьба наша, капитан! — усмехнулся Семынин. — Когда мы работаем, они гуляют, а мы гуляем, сплавщики работают. Взаимовыручка. — Ага. Да выручались до того, что без гроша в кармане остались. Коньков, упорно глядя на Вилкова, ждал от него ответа. И Вилков ответил. — Капитан, если вы ждете, что мы начнем клепать друг на друга, так напрасны ваши ожидания. Этого не будет. Мы все вместе работали, все и отвечать будем. — А за что отвечать? — воспрянул протестующий Семынин. — За то, что позарились на дармовой лес и с погодой просчитались? Так мы уже наказаны за это. До весны без расчета остались. — Значит, виноватых нет. Вам виднее. А мы все сказали. Вилков встал и направился к выходу. За ним двинулся и Семынин. «Это не разговор», — сказал им след Коньков. «Разговор на эту тему исчерпан», — прогудел в дверях Вилков. Однако разговаривать им пришлось в тот же вечер и на ту же тему, только не с капитаном, а с Бабарыкиным. В гостинице он появился сразу после Конькова. Поселился Бабарыкин на окраине города у старого приятеля, продавца сельпо, но с гостиницы глаз не спускал. Как только узнал, что капитан беседовал с лесорубами, так и заявился с черным пузатым портфелем в руке. «Ребятки, у меня дело к вам», — зашел прямо в номер. А сперва причастимся помахонькой и закусим, чем Бог послал. Открыл портфель, вынул две бутылки водки, кусок копченой свинины и две банки иваси. Одну бутылку разлил сразу, всю по стаканам, сало нарезал. Я был в прокуратуре и в райисполком заходил. Связи кое-какие остались, подмигнул Вилкову. Все ж таки я здесь не последним человеком служил. У меня дела по Запани. Попутно поинтересовался вашими делами. Кажется, вам что-то светит. Давайте за удачу, одним дыхом. А потом все вам выложу. Сам выпил целый стакан и, заметив, что Вилков половину не допил, удивился. Это нехорошо.